Но вы это болото знаете? Довольно основательно, товарищ командир. Дело в том, что в течение нескольких недель, в общей сложности более месяца, я со своей группой пытался найти там чрезвычайно редкий вид. Ясно, перебил доцента Цветков, не дав досказать ему, какой именно редкий вид он искал. Ясненько. Помолчав несколько мгновений и еще раз долгим взглядом оглядев свое воинство, Цветков наконец начал речь, которую Володя почему-то запомнил надолго и потом в трудных обстоятельствах не раз пытался подражать этой манере Цветкова, но у него, естественно, это никак не получалось. «Вот что», — сказал нынешний Володин кумир, «попрошу выслушать меня внимательно, потому что повторять рассказанное не в моих привычках. По стечению обстоятельств я ваш командир и полный единоначальник. У меня есть заместитель, вот он, Михаил Павлович Романюк, ефрейтор царской армии и георгиевский кавалер. Впоследствии старый коммунист, конник в гражданскую войну, потерявший в боях с мировой контрой правую руку. Но голова старого, не раз обстрелянного солдата при нем, опыт его с нами. Есть у нас и санчасть в лице замечательного доктора Владимира Афанасьевича Устименки, который недавно представлял славную советскую медицину за рубежами нашей Родины. Выйдите сюда, товарищи Романюк и Устименко, покажитесь отряду». Сердито пофыркивая, Михаил Павлович пробился вперед, снял почему-то кепочку с пуговкой, огладил седые ежиком волосы и сурово потупился. Володя тоже вышел к Цветкову, обдернул свой заграничный плащ, под солдатским ремнем сдвинул чуть сзади вальтер и, смутившись картинности своей позы, нырнул за спину Цветкова, который в это время продолжал говорить. «Слово «окруженцы» с этого мгновения у нас запрещено. Суровая и неминуемая кара постигнет того негодяя, который посмеет так отозваться о замечательном отряде, состоящем из преданнейших нашей великой Родине людей, о нашем отряде, несомненно, преодолеющем все препятствия, о нашем отряде, который отныне и до дня его почетного расформирования будет называться «Смерть фашизму». Смутный и радостный гул коротко прошумел на опушке Васильковского березового леса. Люди, которых Володя только что видел понурыми, усталыми, замученными, подняли голову, подтянулись, и хоть несколько недоверчиво осторожных улыбок и пробежало по лицам, они тотчас же исчезли, словно испуганные железным голосом доктора Цветкова. Великое доверие нашему советскому человеку, его несгибаемой воле, его ненависти к угнетателям, его священному гневу против оккупантов — вот то, что нас сплотило в этот отряд. Мы абсолютно доверяем друг другу. Среди нас нет и не может быть ни трусов, ни предателей, ни дезертиров. Мы никогда не посмеем заподозрить друг друга ни в чем дурном. Никто из нас не знает, что такое низменные побуждения, шкурничество, подлость. Если же случится такая беда, во что я не верю, но вдруг, тогда именем нашего отряда, именем нашей матери Родины, именем партии большевиков, я из этого пистолета, снятого с убитого лично мною фашистского выродка, на месте покончу с подлецом. И, держа вальтер в руке, как бы позабыв о нем, Цветков торжественно, словно читая текст присяги, продолжал. «Я сильный, храбрый, выносливый и неглупый мужик. На фронте буквально с первого дня. Вы должны верить мне целиком и полностью, потому что, как солдат, я опытнее вас и знаю, что фашистов можно бить, и что мы, наша Красная Армия, разобьем их так страшно, что все наши будущие враги долго будут думать, прежде чем решаться когда-либо снова напасть на нас. Я заканчиваю, товарищи. Нынче мы выходим. С этой минуты мой приказ — закон. Следовательно, кто приказ не выполнил, объявляется вне закона. Под моим командованием мы с честью преодолеем все трудности и без всяких потерь в живой силе прорвемся к нашим друзьям по оружию. Ура!» Странно и даже немножечко комично прозвучало это «ура» здесь, после не менее странной речи Цветкова. Но все-таки это было «ура», и прокричали его троекратно, обглядевшись внимательнее в лица бойцов, Володя вдруг подумал о том, что люди и растроганы, и взволнованы,